Примечание. Барышник – торговец лошадьми. Там твои трофейные лошади и седло. Второе – оба арбалета и клинки отошли бригаде за помощь. Какие мы благородные, не удержался от ехидства Игорь. Какие есть, имеешь претензии? Степь большая, у нас сейчас самый сезон, так что ищи и предъявляй. Витя, а зачем мешочком-то с дробью приласкали? Все же задал мучивший его вопрос Бородин. Смеешься? А как еще с тебя живого мы бы взяли твои стволы? Это после того-то, что ты с одним травматом троих, считай, оприходовал. Да и уделал бы, даже не вмешайся, Семен. Вот как тебя такого красивого было уговаривать? То есть вы все поддерживаете бригадира? Воздушка нам нужна. Это ж песня, а не ствол. Никакого выстрела, только свист пули и слышно. Подсвинка с 200 метров валит на раз. На бой не опробовали. Даже не уговаривай, я с Семеном, жизнерадостно закончил Виктор. Сволочи вы. Не отрицаю. Где найти, если что знаешь? Бывай, Игорек. Виктор единым духом выдал пол-литра пива, довольно крякнул и, жизнерадостно подмигнув, направился на выход. Игорь же провожал его взглядом, силясь понять, как же он относится к своим первым знакомым в этом мире. В принципе, ненависти не было. Более того, присутствовала гордость за себя любимого. Вот он какой красавчик. Не приголубив по голове, обобрать, ну никак не получится. Ладно, Игорек, в одном Витя прав. Нужно тебе чехольчик прибрахлить. Ну пошли. Мне подъемных 10 выдали. Думаю, хватит по мелочи. А там уж что-то думать буду. Кстати, Саня, а почему у вас такие скромные подъемные? Странный человек. С чего ты взял, что князь станет проявлять о тебе серьезную заботу? 10 на руки, плюс неделя в общаге с бесплатным столом. Вот и все. Дальше определяйся по жизни, начинай приносить пользу обществу, или вали куда пожелаешь. Хм, и сколько стоит, к примеру, снять жилье? Здесь как такового съема нет. Есть общага, комнатка, считай, койка, 30 рублей в месяц, вместе со столом. Имеется и гостиница, но она куда дороже. Тебе, как вновь прибывшему, положен кредит. Но, как я уже говорил, если залез в кубышку князя, за пределы княжества ходу нет. Даже пописать. Только если в составе патруля армейского или ополченческого. С жильем все просто. Тут типовое строительство налажено. Обратил, наверное, внимание. Определяйся с родом деятельности, выбирай домик по душе и доходам, оформляй кредит, да заселяйся. Процент тут божеский. В кредит живут почти все невьянцы. Не всем же везет, как мне, оказаться сразу с солидной суммой на руках. Ясно. Ну что, пошли? Идем. Велосипед Игоря и впрямь обнаружился на улице. Между прочим, отличный транспорт для передвижения по Невьянску. Даже в самую слякоть. Испачкаться оно, конечно, испачкаешься, как же без этого. Но зато не увязнешь в грязи и не станешь устраивать заплывов по лужам. Улицы города содержатся в порядке, отсыпаны гравием и имеют кювету для стока воды. Правда, сейчас погода стояла сухая, а потому облачка пыли поднимались даже за пешеходами. Но довольно широкие тротуары активно мостятся плиткой, так что эта проблема решается. Вообще Невьянск производил приятное впечатление. Разумеется, если сделать скидку на пыль и недоступность строительных материалов 21 века. Аккуратные типовые домики, каркасно-саманные постройки. Игорь не знал, как это можно назвать еще. Чем-то похоже на домики старых кварталов в Голландии. Игорь видел по телевизору. А что, дешево, быстро и сердито. Центр полностью двух- или трехэтажный. Домики попроще находятся ближе к окраине. Впрочем, и там есть приличный квартал для состоятельных граждан. А что такого? Всеобщее равенство и братство, провозглашаемое коммунистами, это просто замечательно. Да только в это может поверить лишь идеалист. А расслоение всегда было, есть и будет. Хотя бы потому, что один рвет жилы, а другой поплевывает и посмеивается над рвачом. Очень много зелени. По тротуарам в основном высаживали каштаны. Игорь удивился, отчего не тополя, а никуда не прихотливее. Но, как пояснил Александр, с жителей хватает пыли, а тут еще и целый месяц пух глотать. Перед присутственными местами, церковью и предприятиями были разбиты скверики. Самые большие и удобные, с аллейками, обсаженными кустами и уютными лавочками, перед Домом культуры и дворцом. Обилие зелени на улице имеет двоякое предназначение. С одной стороны, тень и защита от мелкого дождя, с другой, помогает противостоять пыли, вбирая основную ее долю. Стенка плотно посаженного кустарника выступает таким барьером между дорогой и тротуаром. Несколько лет назад в юго-восточной части города на берегу Большой заложили парк. Деревья там еще не очень-то поднялись, но народ уже любит туда хаживать. В основном с детьми, потому как действуют аттракционы. Ничего особенного. Американских горок нет и в помине. Но детвора все одно в восторге. Ну и взрослые дурачатся, прикрываясь ребятней. А кто так не делал? Нормальная практика. Детей вообще много. Тут многодетные семьи вовсе не редкость. Местные отшучиваются, мол, все беды от отсутствия контрацептивов. Но причина скорее в ином. Основной женский контингент представлен аборигенками, а у них отношение к деторождению самое положительное, не то что на Земле. Ну и мужики тут имеют достойный заработок, чтобы растить детей. И соблазнов у деток поменьше, чтобы сосать родителей, дабы соответствовать уровню. Промзона расположилась в западной части города. Оно и сообразуясь с розой ветров, практически все время относящей дым и гарь в сторону, и ниже по течению реки, чтобы не отравлять жизнь горожанам. Опять же, это получается уже левый рукав большой, а значит и грязь не несет в сторону рыбного, расположившегося на берегу правого рукава. Без спешки дошли до оружейной лавки. По пути их остановил таки милиционер, которому не понравилось расчехленное оружие. Однако путники отчитались, что намереваются посетить оружейную лавку, да и двигались в заданном направлении. И милиционера объяснение вполне удовлетворило. На первый раз. Заведение поразило воображение Бородина. Он не просто проработал несколько лет в оружейном магазине, он был настоящим любителем всего стреляющего и колющего. В особенности раритетных экземпляров. Это для местных все увиденная простая обыденность. Для него же старина глубокая. Вот так глазки и загорелись. Вот ведь, на поясе револьвер и тоже не какая-то там реплика. Но его воспринял как-то холодно. Наверное, от того, что получил взамен утраченного любимца. Берданка оказалась в его руках в пылу боя и уже успела послужить. А потому тоже рождала какие-то противоречивые чувства. Опять же, являясь эрзац-заменой атамана. А вот это богатство под стеклом и на полках воспринималось как-то по-особому. «Здравствуйте!» – поздоровался с вошедшими хозяин лавки. «Иван Аркадьевич?» – удивленно произнес Игорь при виде продавца за стойкой магазина. «Мужчина лет 50. С последней их встречи года 4 назад он несколько погрузнел, отрастил бородку клинышком». Вместо очков в роговой оправе, очечки-блюдечки, которые Игорь видел только на фотографиях начала 20 века или в фильмах о тех временах. Тем не менее, Бородин сразу же узнал бывшего хозяина оружейного магазина в Краснодарском крае, где работал до переезда в Ессентуки. Поистине мир тесен. А ведь как ни крути, получается два мира. Сначала Лапин, теперь вот Спицын. Да, именно такую фамилию он и носил. В книгах это обычно называется роялями. Особо дотошные поминают Белый и на вершине Лысого холма. Да только жизнь, она и не такие сюрпризы преподносит. «Игорь», ткнув в его сторону указательным пальцем, узнал продавец. «Я?» «А это...» Он указал на кобуру, на оружейный пояс, опоясывающий бедра Игоря. «Выходит, Семен Сергеевич приобрел его для тебя. И тебя же слегка обобрал». «Не надо о грустном», – невесело ухмыльнулся Бородин. «Не буду». Вот видно, что мужик готов буквально броситься в объятия, но не знает, будет ли понят. Игорь бы понял, но лезть с обнимашками сам постеснялся. Они были не так уж хорошо знакомы. Да и пробыл парень здесь всего ничего, чтобы вот так бурно реагировать на людей, связанных с прошлым миром. Да что там. Еще не пришло окончательное осознание, что это навсегда. Примерно с полчаса разговаривали, вспоминая землю и общих знакомых. Чтобы не мешать, Лапин отошел в сторону. Надо же, как оно все бывает. Он ведь довольно близко общался со Спицыным. Бывало, проводил у него в лавке и два часа кряду. Вместе гоняли чаи, беседовали о том о сём. Александру нравилось перебирать оружие. Иногда даже помогал в переделке. Ну, на уровне «принеси-подай, отойди, не мешай и ничего там не трогай». Ага, Иван Аркадьевич строгий мужик, но с Бородиным у них, похоже, были достаточно теплые отношения. «Игорь, я тут подумываю о помощнике. Ты как, тряхнешь стариной?» «Иван Аркадьевич, да я ведь только за прилавком стоял, да отвертки вам подавал. Ну какой из меня помощник?» «За прилавком тоже большое дело. В мастерскую я и сам пока управлюсь. А там и ты подтянешься. Не боги горшки обжигали. Главное, что я знаю тебя и доверяю». «Ну, чего задумался? Помнишь же, как раньше у нас было?» «Не знаю», – с сомнением произнес Игорь. «Подумаю еще. Я даже не осмотрелся толком». «А чего смотреть? В Ессентуках ты тоже работал в оружейном. Считай, ничего и не поменяется». «Ну как не поменяется?» – хмыкнув, возразил Игорь. «Уже поменялось». «Ясно», – вздохнул оружейник. «А оно и впрямь ясно. Увлечения Игоря всегда простирались в военно-спортивном направлении. Военное многоборье, рукопашная и горная подготовка, следопытство. Все это он начал изучать еще со службы в разведроте погранвойск. Уйдя же в запас, за прошедшие 17 лет углубил эти знания. Вот нравилось ему это и все тут. Но о том, чтобы пойти служить по контракту, никогда не задумывался. Рассматривал как самый пожарный вариант, не более. Тут ведь как? Одно дело, когда ты сам себе голова. Ну какое начальство в казачьем обществе? Армия же совсем иное. И вот человек, который долгие годы к чему-то там готовился, повышал свои и без того неплохие боевые навыки, оказывается в новом мире. Там, к чему он, можно сказать, шел все это время. И вот так сразу встать за магазинный прилавок? Словно и не поменялось ничего, кроме модельного ряда. Даже не попробовав эту новую реальность на зуб? «Ты подумай, Игорек», – глядя ему прямо в глаза, произнес Иван Аркадьевич. «Только недолго. Заказов становится все больше, одному уже тяжеловато. Тянуть мне особого резона нет». «Так ведь если соглашусь, значит надо принимать гражданство. А коли так, то сразу же забреют в армию». «Оружейная лавка с мастерской при ней являются пусть и скромным, но одним из оборонительных предприятий. У работников отсрочка на все время работы. Если не хочешь, чтобы забрили лоб, самое место». «Я еще подумаю». «Хорошо, думай. А сейчас давай по делу. С чем пожаловал?» «Да вот берданку в чехол одеть нужно». 50 копеек. Только... Игорь, зачем тебе эта пехотная оглобля? Глянь, какой красавец». С этими словами Иван Аркадьевич подошел к одному из стендов и сдернул с него другую берданку, но уже переделку. Кавалерийский карабин, магазин на 5 патронов, пара запасных, ложе под полупистолетную рукоять, диоптрика. Ты, парень, не косорукий, тебе пойдет. Такие прицелы ставлю исключительно на прямые стволы и со строгой индивидуальной пристрелкой шкалы. Штучная работа, лучше только оптика. «Ох, и не поминали бы вы об оптике», – вздохнул Игорь, принимая карабин. «Ладно, так сделано. Видно, что и драгунка Семена из этого лабаза, но карабин сделан с куда большим тщанием. Тут и измененное ложе, причем настолько, что, взяв оружие в руки, выпускать его уже не хочется. Диоптрика, как и на Квакинской, прикреплена сбоку затворной рамы и вынесена поближе к глазу. Большое расстояние между целиком и мушкой способствует более точной стрельбе. Открытый прицел также присутствует. Кольцевой, что помогает быстрому наведению на цель. Ползунок позволяет регулировать прицел до 1000 метров. Прислушался к себе. А вот не хочется его возвращать на стену. Лег в руки, как родной. «Не живи прошлым». С улыбкой, наблюдая за тем, как Бородин рассматривает карабин, произнес Спицын, намекая на утраченный атаман. «Не буду», – весело согласился Игорь, а потом вздохнул. «Но только боюсь, Иван Аркадьевич, мне сейчас и обычные образцы не по карману. Даже если отдам свой револьвер и берданку, за этот не расплачусь». «Твоя правда. Оружие я принимаю в половину цены. Этот же красавец из-за ложа и кольцевого прицела стоит 45 рубликов. Но мы ведь не первый день друг друга знаем, Игорь. Так что не обижай. Цену, конечно, не скощу, уж не обессудь. Но обождать с оплатой вполне смогу. Здесь оружие вовсе не увлечение и не игрушки, а необходимость. Даже на территории княжества случается всякое, пусть и нечасто. Давай сюда свою оглоблю». «Ну а чего ломаться-то?» В том, что расплатиться с Иваном Аркадьевичем, у Игоря сомнений никаких. Не в первый раз ему изворачиваться, чтобы разбиться с долгами. Покрутится еще малость. А Александр вон порывается оплатить покупку. Нормальный мужик. Реально обрадовался, что встретил земляка. Никаких сомнений, без задней мысли хочет помочь. Он вообще читается, как открытая книга. Нелюдим, это да, но без гнильцы. Однако это все равно долг. Разве что кредитор сменится. Причем один нормальный человек на другого. А то на то менять, только время терять. 10 рублей. Осмотрев трофейную берданку, вынес свое заключение Иван Аркадьевич. «Разница составляет 30. Не смертельно», – подмигнул он парню. «Чехол из парусины идет в комплекте. Кстати, разгружай свою патронную сумку. Там наверняка обычные патроны к пехотной винтовке». «А есть различия?» – вздернул бровь Игорь. «Он разбирался в оружии, но это ведь новый мир, а потому ставить знак равенства между ним и своим попросту глупо. Нужно все познавать по-новому. Тут и вполне знакомые вещи могут отличаться. Взять, к примеру, рукоять затвора берданки, которая на местных образцах под прямым углом. Как и у нас, в патронах к карабинам навеска пороха меньше», – начал пояснять Спицын. «На пехотных бумажки белые, на кавалерийских красные. В парафине цвета неплохо сохранились, даже через 150 лет. Если не в земле, само собой. И наша патронная мастерская выпускает под такой же маркировкой, чтобы не путать». «Ясно». Без лишних вопросов Игорь быстро опустошил патронную сумку. Ровно 30 патронов. Обычный боекомплект для такой снаряги. «Что тут скажешь? Семен, чтоб ему, не особо жадничал». Взамен оружейник выложил на стойку столько же на обмен. «А на этих бумажки зеленые», – заметил Бородин. «Эти я сам кручу. От стандарта только гильза. Пуля имеет четко выверенный вес, навеска пороха 1:1, и порох делаю сам. Так что стабильность выстрела гарантирую». «И сколько стоит один такой патрон?» «Сейчас просто меняем 1:1, а вообще 10 копеек против 5 за обычный». «Но подозреваю, что оно того стоит». «Ты когда-нибудь замечал, чтобы я халтурил?» – вздернул бровь Иван Аркадьевич. «Извините». «Итак, за тобой 30 рублей», – делая пометку в амбарной книге перьевой ручкой, подытожил хозяин. «Что-то еще?» «Можно что-нибудь придумать с кобурой? Или это к кому другому?» «А что с ней не так?» – не понял Спицын. «Да я как бы не ковбой, чтобы носить револьвер на бедре. Понты колотить не мое. Все должно быть удобно». «Хочешь привесить кобуру на пояс?» «Не просто привесить. Для быстрой изготовки к бою с пояса револьвер слишком здоровый. Хочу пристроить кобуру на живот слева. Так будет куда удобнее». «Понял. Не надо ничего перевешивать. Кобуру у меня купили меньше часа назад. Потрепать ты ее не успел. Так что вытряхивай патроны и давай сюда. Примерь вот это». С этими словами Иван Аркадьевич выложил на прилавок другой оружейный пояс с кобурой, расположенный как раз там, где надо. Бородин опоясался, примерился, пару раз выхватил Смитвессон. Нормально. Да что там, хорошо. Понятно, что непривычно и придется потренироваться, закрепляя навык до уровня рефлекса, но это уже дело техники. «Кстати, Иван Архипович, у меня тут один наборчик хитрый имеется». Вжикнув молнией, Игорь полез в свой рюкзак. «Мне оно вроде как нужно только время от времени, а вам может и сгодиться». С этими словами Игорь достал картонную коробочку с тисненной надписью. Вроде ничего особенного, но только при ее виде оружейник тут же сделал стойку и, не дожидаясь, сам открыл крышку. «Лазерный набор для холодной пристрелки». «А что тут странного?» Игорь ведь ехал пристреливать атаман. Заодно хотел составить для него таблицу. Удобно очень. Любая оптика имеет дурную привычку время от времени сбиваться. При наличии же готовой таблицы отклонений можно приводить ее к нормальному бою, даже не выезжая на стрельбище. «Но только он китайский, оригинал уж больно дорог», – уточнил Бородин. «Плевать», – отмахнулся Спицын. «Судя по всему, новый?» «Пару месяцев как приобрел, но в каком состоянии батарейки, и уж тем более качества, понятия не имею. Да здравствует Алиэкспресс!» «Это понятно. В деле проверял?» «Да, работает нормально. Прямо сейчас могу дать за него 200 рублей. Ну, за вычетом...» Спицын указал на приобретенное Игорем. «А не слишком дорого?» – усомнился Бородин, удивляясь перекосу в ценах. «Ты помнишь, чтобы я себя или кого-то еще обсчитывал?» «Да нет». «Тогда не задавай глупых вопросов. Это, конечно, не оптика, но штука здесь очень даже ценная. А уж для меня тем более. Ну как, продаешь?» «Зачем он мне?» «Вот и договорились», – доставая чековую книжку, довольно произнес Спицын. «Погоди, Игорек, а что это у тебя там?» – поинтересовался Лапин, бросив случайный взгляд внутрь рюкзака. «Ты о чем?» «Это книга?» «Да». «Какой-нибудь оружейный справочник?» «Нет, наследник из Калькутты. Детство вспомнил. Захотелось перечитать, вот и таскал с собой», – извлекая на свет толстую книгу, ответил Игорь. «Да, в который раз убеждаюсь, Семен лишнего не возьмет. Ровно столько, сколько стоит его услуга, или только то, что ему действительно нужно», – покачал головой Спицын. «Вы это к чему, Иван Аркадьевич?» – спросил Бородин, ни разу не собиравшийся приписывать Квакину какие-либо благородные черты. «О книге», – вместо оружейника ответил Лапин, беря ее в руки. «Насколько я помню, такой в библиотеке нет, но это нужно выяснять. Сейчас прямиком в типографию». «Объяснишь?» «А чего объяснять? Я же тебе говорил, что гонорар за книгу составляет 200 рублей». «А ничего, что я ее не писал? И кто тут обвинит тебя в нарушении авторских прав? Главное – наличие книги. К тому же, ее не нужно ни редактировать, ни корректировать. Просто набрать текст и пустить в печать. В Невьянской школе есть учительница математики, так она в одночасье стала весьма состоятельной дамой. Любительница детективов. Как раз возвращалась домой из Букиниста, где по дешевке скупила 7 книг Чейза. 1400 рублей – это капитал». «А если уже имеется такая?» – поинтересовался Игорь. «Продашь? Есть тут один коллекционер. Скупает земные издания. Даже техническую литературу. Рублей 100 отвалит, глазом не моргнув. Кстати, если возьмут в печать, это ни о чем не говорит. Гонорар идет за рукопись. Так что потом заберешь оригинал и продашь. 300 – это уже серьезно. Кстати, у тебя ведь еще и 2 лошади с седлом. Рублей на 120 потянут. Тут от лошадей и состояние седла зависит. Но у кочевников они редко бывают в плачевном виде». «А честность Квакина тут при чем? Типа не обобрал до нитки? Это я уже понял». «Ничего ты не понял», – возразил Лапин. «Исправный паровой трактор аборигенов стоит порядка 1500 рублей. Тот, что притащила бригада Квакина, сдадут в лучшем случае за 1000. Твое имущество с запасом перекрывает эту сумму. А они тот хабар добывают черт знает где, тянут сюда, рискуя башкой, да еще и жилы рвут». «Да, Семен и правда странный», – искренне удивился Игорь. Посещение типографии оказалось таки удачным. Этого романа в местном собрании книг не было, поэтому Игорю тут же выписали чек на получение гонорара и расписку в том, что обязуются вернуть книгу в целости и сохранности. При таких делах из типографии сразу же направились в банк, где Бородин открыл счет и депонировал чеки. Ему тут же выдали чековую книжку, бывшую здесь в ходу. Процент за услуги божеский, с таким ничуть не жаль расставаться, ради осознания того, что твои вложения в безопасности и застрахованы. Ну и вносить деньги при себе. Если 10 рублей золотом весит 8 граммов, то сотня уже 80. 600 – почти полноценные полкило. В серебре вообще получается тоскливо, порядка 8 кило. Все же у бумаги есть одно несомненное преимущество – компактность и небольшая масса. вот как у этой чековой книжки. Как ни странно, но при входе в финансовое учреждение никто и не подумал разоружать посетителей. Как, впрочем, не требовалось и опломбирование чехла с карабином. Главное, не носи открытый, чтобы длинноствол был разряжен. Иначе штраф. Каждый встречный милиционер считал своим долгом проверить состояние карабина. Игорь зарекся без надобности расхаживать с ним по городу. А вот к револьверам вообще никаких вопросов. С ними совершенно открыто расхаживали все, кто мог себе их позволить, невзирая на пол. Единственное требование, чтобы исполнилось 14 лет. Опасно? Есть такое дело. Но за убийство спрос строгий, виселица. Так что дураков не особо много. Повстречался даже тип с тремя револьверами на бедрах и животе. По мнению Игоря, перебор, но для себя он все же сделал отметку навестить Спицына еще раз. Ну, коль скоро у него есть деньги, то не помешает прикупить дополнительный револьвер. Нужно будет повесить на пояс еще один Смит Вессон. С двух рук он, конечно, палить не умеет, зато в случае необходимости дополнительный заряженный ствол все же не помешает. За основной же пойдет тот, что на животе. А для ношения в городе неплохо бы прикупить более компактный револьвер под тот же патрон. Эдакий бульдог. Видел он такой на прилавке. 5 патронов в откидывающемся барабане, монолитная рамка, короткий ствол, укороченная рукоять, более сбитый ударно-спусковой механизм одинарного действия. Вполне достойная модель для повседневного ношения и самообороны. К тому же по весу вдвое легче 1,5-килограммового Смит Вессона. При мысли о массогабаритах Игорь с тоской вспоминал утраченную грозу. Пистолет наверняка будет переделывать все тот же Спицын. Ну да тут ничего не поделаешь. Итак, 1,5 кило – это 1,5 кило. Может, ну его, второй Вессон, проще заказать скорозарядники? В продаже вроде не видел, но ведь он особо-то и не рассматривал. Все как-то вперед, бегом, скачками. Да даже если их нет, можно заказать. Иван Аркадьевич мужик рукастый и сделает без проблем. Хм, если рук хватит. Говорил же насчет возросших заказов и про отсутствие помощника. С другой стороны, у Бородина блат, который никто не отменял. Да, лучше пару-тройку скорозарядников, чем вторую дуру. Кстати, и еще один под бульдога. Да, так, пожалуй, будет лучше всего. После посещения банка направились к барышнику Сидорову. Торопиться с продажей лошадей не стоит. Не сказать, что Бородин был отличным наездником, но в седле все же сидел неплохо. Велосипед же в качестве транспорта хорош только в Невьянске, так что лучше бы озаботиться постоем его новоявленного транспорта. Да, разбогател дальше некуда. Затем нанесли визит военному коменданту. Каждый житель от 14 лет был записан в ополчение и приписан к конкретной роте. Обычно делились по территориальному признаку, и, кстати, при любом выезде за пределы Невьянска необходимо отмечаться у дежурного по роте. Назначался таковой по очереди, выходило не больше 4 дежурств в год, не слишком накладно. За неявку без уважительной причины или отсутствие отметки у дежурного во время учений – штраф 10 рублей. За подобный же проступок в боевой обстановке – расстрел. Простенько так, и Савку усом.